кресле у стены покоился неподвижный бородатый дядька, одетый в странную пародию на спортивный костюм из какой-то сверкающей ткани. От его экзотического наряда за милю пахло дальними странами и большими деньгами. «Это кто такой?» — изумленно спросил я с порога. «Это наш дорогой куманский гость, будь он неладен», — мрачно объяснил Джуфин. «Сэр Кумухар Манула, счастливый владелец сладкой тучи и виновник всех наших бед заодно. Я его уже допросил». Парень совершенно спокойно признался, что действительно всучил бедняге Мелифару эту грешную шкатулку и попросил передать ее Анчифе в качестве сувенира, призванного стать свидетельством их торжественного примирения и вечной дружбы. Думаю, что дома мальчика одолело любопытство, а может быть, он почуял что-то неладное и решил внимательно изучить подарок, прежде чем передать его брату. Одним словом, господин Манула виноват в том, что случилось с нашим Мелифаро. И, между прочим, совершенно не испытывает угрызений совести по этому поводу. Заявил мне, что, дескать, так было угодно судьбе. Тоже мне философ. В общем, я на время усыпил этого куманского мстителя, пусть пока дрыхнет. Надо еще хорошенько подумать, что мы с ним будем делать. Джуфин закончил свой сердитый монолог и, наконец-то, одарил меня лучезарной улыбкой. «Молодец, Макс, ты действительно привез сэра Мангу ровно через полтора часа. Нет, даже чуть раньше. А почему я не стану откусывать тебе голову, как и обещал? Слово, особенно данное в последний день года, надо держать. Хороший вечер, сэр Манга. Присоединяйтесь к нашей маленькой компании. Я уже послал зов в обжору, так что сейчас мы все будем много кушать». Наш штатный мудрец, сэр Кофа Йох, не раз мне говорил, что самые разумные решения приходят в голову во время тщательного пережевывания пищи. «А где он сам?» — поинтересовался я. «Представь себе дома», — усмехнулся Джуфин. Кофа торжественно заявил, что у него есть традиция сладко спать в собственной постели вечером каждого последнего дня года. Честно говоря, у меня не нашлось никаких аргументов, чтобы его переубедить. Да и зачем? Все, что он мог, он уже сделал, а никакой другой работы вечером последнего дня года ему все равно не светит. Не удивлюсь, если выяснится, что мы — единственные жители столицы, еще не расползшиеся по своим постелям. «А где мой сын?» — вежливо поинтересовался сэр Манго, удобно устраиваясь в моем любимом кресле. Мне оставалось только обреченно вздохнуть. В кои-то веки оно оказалось свободным ввиду отсутствия сэра Кофы, который всегда был моим единственным серьезным конкурентом в борьбе за этот уютный шедевр мебельного мастерства, и на тебе такое расстройство. Сэр Шурф наградил меня понимающим взглядом и молча похлопал своей огромной защитной рукавицей по сиденью одного из стульев. Я послушно уселся на этот самый стул. Если уж сам Лонли Локли дал себе труд обратить на него мое внимание, я был просто обязан последовать его указанию. Я поместил его в комнате при моем кабинете. Джуфин сочувственно посмотрел на сэра Мангу и развел руками. По крайней мере, там ему ничего не грозит, даже смерть от истощения. Это помещение способно творить настоящие чудеса, Манга. Оно так надежно изолирует от мира своего обитателя, что даже время почти не властно над ним. Я уж не говорю о прочих неприятностях. Да, я слышал много городских легенд об этой знаменитой страшной и таинственной комнате при кабинете господина почтеннейшего начальника, — улыбнулся сэр Манго. Начиная с простенькой версии, что эта дверь за вашей спиной ведет прямехонько на тот свет, и заканчивая изысканными рассуждениями о том, что за этой дверью несчастную жертву поджидает вся бесконечность Вселенной. Как любящий отец, я от души надеюсь, что все это глупые враки. «Правильно делаете», — рассмеялся Джуфин. «Это просто камера предварительного заключения для особо опасных преступников и хорошее убежище для тех, кому следует на время отгородиться от мира». Именно то, что сейчас позарез требуется вашему сыну. «Ага», — вздохнул сэр Манго. «Вообще-то для начала мне следует его осмотреть. Вдруг все-таки окажется, что я сам могу ему помочь. Этот куманец сказал вам, откуда он взял гравий?»